Глава 47. «Куда направляетесь?» — спросили нас на таможне. Рейн слегка растерялся, а я быстро нашлась с ответом. «К сестре», — доверительно произнесла я. «Мы недавно поженились и теперь ездим по всем родственникам и моим, и мужа». Не вызвав никаких дополнительных вопросов, мы сели в экипаж. «В Редфилд», — громко приказал муж. «Неужели ты решил навестить мою сестру?» — удивилась я. «Говорил, что прежде всего дело». «Я и не отказываюсь от своих слов, Аманда. Только мы не знаем, где найти хранителя. А твоя сестра уже живет здесь и может что-то знать. Во всяком случае, если мы будем гостить у нее, то не вызовем подозрений». Нахмурившись, я смотрела на Рейна. Не нравилась мне эта затея. Не хочу втягивать сестру в свои криминальные делишки. А воровство артефактов, да еще и у хранителя — не то дело, которым можно гордиться и рассказать сестре. «Только давай не будем ей рассказывать, зачем на самом деле туда едем», — попросила я. «Как тогда мы узнаем об артефактах?» — не понравилась Рейну моя просьба. И так мы спорили, пока не приехали к дому Алисии. Я никогда не была в Фаланде, и дом выбирала по рекомендации, поэтому с любопытством осматривала приличный дом почти в центре Редфилда. «Здесь живет твоя сестра? Ее зовут Алисия. Здесь ее знают как Алису Готье». «Странно», — оглядывался по сторонам Рейн. «Она тоже из наших?» «Нет, она законопослушная подданная, только у нее муж — садист. Избивал ее, вот я и придумала очередное избиение повернуть в ее сторону. Притворившись умершей от побоев, она сбежала в Фаланд. Кучер снял наш багаж и занес на крыльцо». Дав ему денег, Рейн отослал нашего возницу и экипаж на постоялый двор. В доме Алисии не было конюшни, а за нашими лошадьми требовался догляд. Я постучала в дверь, но никто не открыл. Время вроде бы не позднее, может быть, она в пекарне? «Пойдем на площадь», — потянула я Рейна за руку. «Там должна быть хлебная лавка Алисии». «А наши вещи?» — обеспокоенно спросил он. «Они в безопасности, я слышала, что в Фаланде с воровством строго». Рейн скептически улыбнулся, но все же не решился отпустить меня одну и пошел вслед за мной. Я не знала, где находится главная площадь, поэтому направилась в противоположную сторону от той дороги, по которой мы приехали. «Думаешь, твоя сестра нам обрадуется?» «Конечно, не беспокойся, Рейн. Ей нелегко жить одной». А так мы поживем какое-то время, чтобы скрасить ее одиночество и разобраться с нашими делами. «Как ловко ты находишь обоснование под все свои желания», — проворчал муж. Я не успела ответить. Мы вышли к главной площади, и прямо на нас смотрела вывеска «Хлебная лавка Алисы Готье». «Пойдем скорее», — потянула я Рейна за руку. Мне не терпелось увидеть Алисию. Я жутко соскучилась. Мы быстрым шагом пересекли площадь и вошли в лавку. Колокольчик весело звякнул, и нас встретила продавщица. «А где же Алисия?» «Здравствуйте», — поприветствовала нас девушка с рыжими волосами. «Только у нас самая свежая выпечка. Вы гости нашего города?» «С чего это вы взяли?» — насторожился Рейн. «Городок маленький, и мы все друг друга знаем с рождения», — улыбнулась она. «Знаешь, я, пожалуй, бы не отказался от этого пирога с мясом», — улыбнулся мне Рейн. — «Нам, пожалуй, большой пирог с мясом и два пирожка с капустой». «Мне вот эти пирожки с лесными ягодами», — попросила я. — «Я тебе взял с капустой». — «Сладкие я тоже люблю». Пока мы спорили, девушка положила пироги по разным бумажным пакетам и сделала на каждом надпись. — «А у вас здесь можно пообедать?» — уточнил Рейн, оборачиваясь на несколько столиков. — «Да, конечно». Продавщица выложила пироги на поднос и понесла к удобному столику возле окна. «Чай сейчас согреется. Могу предложить вам морс из лесных ягод». Рейн согласился на все, а я думала, куда делась Алисия. «Скажите, как я могу видеть хозяйку?» Взгляд девушки стал колючим и приветливости поубавилась. «Зачем она вам?» «Скажите Алисе, что ее ждет Аманда Вельская». Не стала припираться с продавщицей я. «Она поймет». Поставив на столик стаканы и морс, она ушла. «Вкусно готовит твоя сестра», — пробормотал Рейн с набитым ртом. «Видимо, действительно вкусно». Я улыбнулась, гордясь Алисией. Ей всегда удавалось вкусно готовить, а уж выпечки ей не было равных. «Ты уверена?» — услышала я голос сестры. «Шуаль, ты ничего не путаешь?» Девушка что-то ответила. Я опустила глаза и взяла в руки пирожок. От сильного волнения сердце стучало где-то в ушах. «Аманда!» — кинулась ко мне Алисия, сжав в объятиях. «Я так рада тебя видеть! Как ты здесь оказалась?» «Слишком много вопросов», — улыбнулась я. «Не пригласишь нас погостить в твоем доме?» Заметив ее встревоженный взгляд, поспешила добавить. «Ненадолго, пока разберемся со своими делами». «Нас это кого?» — спросила Алисия. «Меня и моего мужа». «Мужа? Ты вышла замуж?» — радостно закидывала меня вопросами сестра. «Познакомь же нас!» «Алисия, твоя радость чрезмерна. Такое ощущение, что я как черная овца в семье. Все радуются, сбыв меня с рук». «Нет, ну что ты!» — взволнованно сплеснула она руками. «Нет, конечно. Просто у нас ты самая рассудочная, самая трезвомыслящая. А еще мы очень волновались, когда ты пропала. Вейнард отправился на поиски, но вернулся ни с чем». «Вейнард». В тоне Рейна проскользнули ревнивые нотки. Он смотрел в окно. Я перевела взгляд с сестры на улицу. По брусчатке шел счастливый напарник. «Он не уехал?» — удивилась я. «Мы же вроде не договаривались, чтобы он тебя опекал». «Он и не опекает, Аманда», — смущенно произнесла сестра. «Вейнард, мой муж». Я застыла с раскрытым ртом, а у Райана на лице расплылась довольная улыбка. «Поздравляю, Алисия», — пожал он ей руку. «Хороший выбор», — сестра смущенно улыбнулась. «Так получилось», — словно оправдываясь, сказала она. «Мы с Вейнардом истинная пара». Я закрыла рот руками, чтобы скрыть удивленный возглас. «Он что, оборотень?» — прошептала я, Алисия кивнула. «Что ж, очень неплохо, сестра», — подбодрила я ее. «Для снятия проклятия осталось выдать Амелию замуж». «Она тоже уже замужем. Вышла замуж за герцога Вильгурского». «Я очень рада за вас», — облегченно вздохнув, улыбнулась я. «Как же хорошо все сложилось, и мне не пришлось искать сестрам выгодные партии. А это мой муж, Рейн Дивалерен, из рода Сумеречных Драконов». «Аманда, наконец-то проклятие с рода Вельских снято!» Алисия дрожала от возбуждения. «Я сейчас же пошлю за Амелией. Пока вы здесь, нам всем нужно познакомиться». Алисия упорхнула, а мы с Рейном остались ждать, когда же Вейнард наговорится со знакомым на улице и зайдет в лавку. Но он решил потащить за собой своего знакомого, так что в лавку зашли они оба. Вейнард уставился на нас и пару раз моргнул. «Аманда?» — спросил он у меня, словно не веря, что я сижу за столом. «Представишь меня своим знакомым?» — спросил высокий черноволосый мужчина. «Да, конечно», — спохватился Вейнард. «Эйнар — хранитель безымянного источника. А это Аманда, больше известная в узких кругах как Фелис». «Мой муж Рейн Дивалорен, из рода Сумеречных Драконов», — уже второй раз представила я Рейна. Лицо Вейнарда вытянулось от удивления, а мой муж выглядел довольным да нельзя. «Определенно нам везет. Вот что значит действовать с благословения богини».